Я помню. У шефа блестела потная лысина, обтекающая мягкий череп. На рубашке проступили большие мокрые пятна. И голос был севший от духоты. Перед ним лежали помятые бутерброды. Он лениво сказал: «Собственно, серьезной работы там нет. Бытовуха, обыденность. То ли он украл, а то ли у него украли. Неинтересно. Так что ты особенно не копай. Посмотри ситуацию в общих чертах и не дергайся понапрасну, не суетись. Впрочем, что мне тебя учить?» И потер пятерней гривастый мощный затылок. Вот тогда я понял, что дело, наверное, плохо. Если шеф кряхтит, как беременный, и трет ладонью затылок, то дело всегда плохо. Но я еще не подозревал, насколько оно плохо в действительности. И когда шеф через силу, явно не желая того, пробасил из горячего, не насытившегося нутра, исчез Карасев, то я только тупо, как второгодник, спросил его: что значит «исчез»? А шеф, словно откормленный бегемот, резко выдохнул из себя травяной желудочный перегар и, сердито оскалясь, ответил: «Исчез — это значит исчез, и больше никаких данных. Провалился к чертовой матери. Прислал, понимаешь, писульку. Прошу уволить меня по собственному желанию. Разыщи его там, пожалуйста, возьми, то есть за шиворот, и встряхни, как положено, чтобы зубы повыпадали. Объясни, что я его уговаривать не буду. У меня на место 5 человек. Расскажи, что я эту его писульку вот так». Он брезгливо щепотью поднял развернувшийся из четвертинки листок с одинокой машинописной строчкой посредине и демонстративно разорвал его, а потом старательно скомкал и бросил на пол. Шеф до странности обожал красивые жесты. Рубашка у него была немецкая, в зеленых наклейках, а вельветовые брюки 62-го размера с эмблемой известной фирмы. Он был модник. «Сколько у меня будет времени?» — спросил я, глядя, как, поскрипывая, точно живая, разворачивается на полу бумага. 3 дня, — сказал шеф. — Маловато. Ну, 5 в крайнем случае. 5 дней тебе за глаза хватит. Шеф, по-видимому, решил улучшить мое настроение, потому что мигнул водянистым звериным глазом и непринужденно сказал: «Ты ведь сейчас не занят, нет? Тогда давай потанцуем». И вильнул, приглашая коричневым голым хвостом. Он и весь был какой-то голый, массивный, коричневый. Толстая и влажная кожа на шее его собралась в глубокие складки. Перепонки ноздрей четко хлюпали от дыхания, а глаза, утопленные в бугорках на конце продолговатой морды, ошалело вращались, как плавающая яичница. Он сладострастно сопел и ворочался в жарком кабинете, выкаблучивая танцевальные па. Ему было тесно. Дверца у шкафа вдруг оторвалась и рухнула. Старый, добродушный, очень хитрый, подмигивающий бегемот, на которого всю жизнь охотились, но так и не поймали, в шрамах и ссадинах от боев, осторожный, наученный, недоверчивый, чувствующий противника за километр, одолевший все дебри, знающий тайные тропы, опытный, смертельно опасный, если затронуть его интересы, пахнущий болотом и тиной, и сжеванными тростниками, вонючей целебной грязью, которая пропитала его. Он, безумствуя, захрипел в экстазе и повалился на бок, будто спичку переломив собою стул, и огромные щеки его задергались. «Я могу идти?» — очень нейтрально спросил я. Шеф упорно молчал. Тогда я наклонился и оттянул ему крепкое кожистое веко. Он был мертв. Он был мертв. Мертвее не бывает. Вы когда-нибудь видели мертвых коричневых бегемотов? Такая массивная, уродливая, совершенно неподъемная туша, загораживающая проход. Мне было не сдвинуть ее, как я ни напрягался. И все равно ведь в шкафу не спрячешь, гиблое дело. Я весь вспотел. Я ужасно до судорог нервничал. Я, как старая мышь, боялся, что кто-нибудь зайдет ненароком и увидит его. Будет грандиозный скандал. Но вошла только Лида и, спокойно подняв брови, сказала: «Бедный, бедный Гаврюшка, подох. Наверное, обожрался помоев. Ничего, свезут тебя в институт, сделают из тебя великолепное чучело». Мне казалось, что она говорит о шефе, но, оказывается, она говорила обо мне. Вдруг погладила по щеке и заглянула в глаза. Черная галактическая пустота зияла у нее под веками. Вот когда следовало насторожиться, когда вошла Лида. Потому что едва я достал из конверта пухлые, рассыпающиеся, затрепанные документы, как я сразу же понял, что я погиб. Я погиб. Я накрыт с головой, уничтожен, растерт в невесомый невидимый порошок. Мне, наверное, не помогут ни командировка от центральной газеты, ни мои телефонные поверхностные знакомства с реферантами из отдела печати, необдуманное задушевное товарищеское письмо осторожного шефа к Черкашину. Они вместе учились. Не даже, если я сейчас сожгу все эти проклятые дьявольские бумаги и побегу отсюда, зажмурившись, сломя голову, не поможет. Достаточно того, что я держал их в руках. Это как несмываемое клеймо. Потому что есть вещи, о которых вообще не следует знать. Потому что если узнаешь о них, то потеряешь спокойствие, сон, чистую незапятнанную совесть, мир внезапно перевернется, станет с ног на голову, откроется копошащаяся изнанка, как в могиле. Померкнет бледное солнце, надо будет умолкнуть уже навсегда, точно крот, никогда не вылезающий на поверхность, либо вдруг помешаться в рассудке и с отчаянностью смертника кричать, кричать, кричать на всех перекрестках. Может быть, кто-нибудь и услышит. Речь ведь идет не о взорвавшихся хапугах в провинции, которые, пробившись к кормушке, гребут под себя мелкие материальные удовольствия. Везде так. Везде Саламасов, везде Батюта, везде нагловатый и пронырливый шпунт, который обеспечит желающего чем угодно. В каждом городе возвышается свой горком, и на каждом горкоме ржавеют остановившиеся часы. И по каждой улице, как упырь, непременно разгуливает циркуль клазов, сверкая зеркальной кожей на ботинках и просвечивая боязливых сограждан подозрительными прищуренными глазами. Везде тишина, везде оцепенение, терпкость гниющих водорослей, шевеление когтей. Это каста избранных. Китайцы называют ее гэньбу, кадровая административная прослойка, запечатавшая институты власти, которая одна определяет, что сегодня можно и чего нельзя. В основном нельзя. Государство в государстве. Шелест перепончатых крыльев. Диктатура. Единоначалие. Жесткий каркас постановлений, от которых не отступить. Ясная, непреклонная, деревянная, догматическая воля, отвергающая сомнения и любое противодействие. Комиссары конвента. Я прав, даже когда я не прав. И пусть честные граждане склонят перед моим перстом головы. Так нужно республике. Монумент. Зарождалось как нечто необходимое и перешло в собственную противоположность. Осталось чудовищный реликт. Искусственная изоляция в верхах, окостенение, известняк, пропитанный солями дикого самообольщения, торжественные черные автомобили, завтраки и обеды на серебре, встречи и проводы на аэродромах, долгие парадные речи по любому поводу, грандиозные бумажные планы, застилающие небосвод, клятвы, ослепительные триумфы, свершения, водопады, водопады ликующих белопенных слов. Все идет хорошо, все идет хорошо, все идет отлично. Власть непостижимая и загадочная, непонятная человеку, персонификация забытого божества, обитающая где-то за облаками, милостиво нисходящая в социализм. Видимое только на трибунах, оглушающее зрелищами и феерией. Шелестят развернутые знамена, вымуштрованные шеренги волна за волной покрывают собой брусчатку, бодрые нескончаемые мелодии выплескиваются на улице из репродукторов, прикрепленных веревками к мято раздутым водосточным трубам. Саранча. Век затмения. Чесоточная шерстяная оторопь. Солнце давно погасло, и летучие мыши, как голодные привидения, проносятся низко над головой. Горячий животный ветер. Изменить ничего нельзя. Вот в чем загвоздка. Изменить ничего нельзя. Меня прихлопнут, как комара. Я даже пискнуть не успею. Бытовуха, обыденность. Неужели шеф специально засунул меня в эту коробку с гвоздями? Не может быть. Мертвый или живой, но ведь он должен понимать, чем заканчиваются подобные истории. Это же все равно, что задушить человека своими собственными руками. Хуже, чем задушить. Дрожа и передергиваясь, стуча мерзлотой зубов, я засовывал документы обратно в конверт. Они упорно не влезали. А когда, наконец, влезли, то почему-то просыпались, и мне пришлось собирать их по всей лестничной площадке. Я поднимал распластанные белые страницы и неуклюже ронял их, опять поднимал, чертыхаясь, и опять ронял. Этому не было конца. Я будто внезапно заболел. Меня трясло, как при высокой температуре. Память. Точно распахнулся провал, услужливо и жутковато подсказывала. Приехали ночью, перевернули всю квартиру, распороли матрас, обнаружили наркотики, которых никогда не было. Понятые, протокол, руки за спину, 6 лет строгого режима. Вызвали в управление, расспросили, что и как. Внимательно выслушали, записали искренне посочувствовали, дали совет обдумать свое поведение, а когда вышел, то оказалось, что в паспорте нет штампа о прописке. Поезжай куда хочешь, пропадай. Привезли в дом за проволокой, надели долгополый халат, шприц, эластик, транквилизаторы, серьезные успокаивающие процедуры, электроды во рту. Теперь слоняется по коридорам обритый и не понимает, сон, смерть, реальность, кто я, человек или курица с отрубленной головой. Скажите, скажите, гаснет крик в зарешеченных лунных окнах. Существуют и другие способы. Все довольно просто. Можно ли в одиночку расплескать неподвижную стоячую трясину времени, которая торфяными языками своими обнимает и всех, и вся? Разумеется, нет. Я и не собираюсь. Мне 32 года. Я окончил факультет журналистики. Я работаю в центральной газете, много командировок, зарплата средняя. Был неудачно женат, давно разведен, сын 9 лет. Женщина на песчанке, гранки, набор и вычетка, друзья-неприятели, мутный рассвет за окном, сплетни в курильной комнате, совещания и летучки, иссушающее ночное дежурство, идеологическая накачка в горкоме, бар не для всех, операция аппендицита, еще одна женщина из Солянова, колготня на толкучке, приторный кефир по утрам. Библиотека приключений, одиночество, проливные дожди, смута и неприкаянность, западный фартовый видео, отключение, алкоголь, однокомнатная квартира в тараканских новостройках. Меня прихлопнут, как комара. Это абсолютно безнадежно. Шефа тоже прихлопнут. Или он рассчитывает на свои контакты из неближних верхов? Он уже зарос этими контактами. Напрасно, как комара. Я отчетливо сознавал, что галлюционирую днем с открытыми глазами. Лестничные пролеты складывались гармошкой и невероятно растягивались, низвергая меня вниз, опрокидывалось дно металлического колодца, переплет его накренился и не сильно ударил меня по затылку. Я ползал на четвереньках, собирая страницы, которых становилось все больше и больше. Тонко пищала лампочка. Я слабый. Слабый, слабый человек. Я не могу бороться, вслух сказал я. Голос прозвучал, как в ночной воде. Ты слабый. Слабый, слабый человек. Ты, конечно, не можешь бороться. Повторила вслед за мной Лида, неожиданно появляясь из ванной. Она сняла цветастый домашний халат и повесила его в шкаф, согретая по изгибу тела алым отблеском из окна. Вызывающе торчали груди. Во весь горизонт растекался сумасшедший пылающий закат. Я протянул пальцы и коснулся упругой, чуть влажной кожи. В последний раз. Оставь. Оставь. Мы уже не успеем, — нервно сказала Лида. Потащила ленточку из пучка волос. Оторвалась случайная капля, и серебряной искрой скользнула по животу. Когда это было? Вчера? Сегодня? Я совершенно не помню. Время расслоилось на дольки, и каждая долька еще на множество слабых ниточек. Наш Бог — Хронос. Он един, неделим и пребывает в вечном успокоении. А это откуда? Мне было не разогнуться. Затекла поясница. Здоровенная крысиная морда, точно трактор, высунулась из стены и тихонько пискнула, принюхиваясь, поводя из стороны в сторону тревожной щеточкой усов. «Брысь, зараза!» — равнодушно сказал я. Я даже не испугался, настолько отупел. «Эх, дядя, дядя, своего счастья не понимаешь!» — разочарованно ответила морда и утянулась обратно в стенку. Было не до того. Жалобно скрипела вверху перегорающая, почти невидимая лампочка. «Уважаемый Савелий Игнатьевич», — прочел я, поднося к лицу обрывок, затерявшийся среди других документов. Строчки расплывались не в фокусе. Я не верил своим глазам. Это была моя записная к шефу, где я сухо и сдержанно сообщал о том, что высылаю материалы на его имя. Пусть поступает, как хочет. Я был уверен, что не писал ее, но это был, несомненно, мой почерк. Характерная петля и буквы «Д» и длинный дурацкий хвост на конце каждого слова. Точно автору было лень отнимать перо, а кроме того, внизу красовалась моя личная подпись, увенчанная неповторимыми загогулинами. Я не мог сомневаться. И смятенно, глядя на этот позор тщеты, прыгающий в моих руках, я вдруг мгновенно ощутил, что мир действительно перевернулся, стал с ног на голову. Я больше ничего не понимаю и не буду понимать, и не хочу понимать. Пусть все останется как есть, потому что это единственное, что сейчас возможно, и ничего другого уже никогда не будет. Я ударил локтем по раме в окне, она дико задребезжала, оттуда выпало небольшое стекло, и как граната разорвалось у моих ног.